Эпилог. Августа волновалась и грешным делом подумывала сбежать. Зачем было приглашать столько гостей? Почему нельзя ограничиться скромным торжеством? Ну, положим, не таким уж скромным, но все познается в сравнении. Пара десятков приглашенных казалась семейным кружком на фоне 5,5 сотен. Августа догадывалась. Грядущему кошмару приложил руку Трезор. Может, он открыто не признал ее племянницей, зато выдавал замуж поистине с королевским размахом. На деньги Ивара. Августа улыбнулась и с мягким укором покачала головой. Темные не меняются, особенно короли. Она стояла перед зеркалом в гардеробной и терпеливо ждала, пока служанка закончит подшивать подол ее платья. В самый последний момент Августа надумала сменить туфли, отказалась от слишком высоких каблуков. Пришлось убирать ткань. Рядом крутилась, дурачилась Джулия. Маленький бесенок, она нацепила на себя фату и теперь изображала невесту. Несмотря на ворчание, сидевшей тут же в уголке матери, Августа не запрещала. Пускай, она не верила в приметы, да и самое худшее из того, что могло случиться, уже произошло. Побывавший по ту сторону грани, ничего не боится. «Ты такая красивая!» Ирма смахнула слезу. Она не могла наглядеться на дочь, не верила, что эта красавица и есть ее Августа. А платье, ни у кого нет такого платья. Его выбрали путем длинных обсуждений и жарких споров. В итоге Августа сдалась, разрешила сотворить из нее настоящую даму, как выразилась Джулия. Порой она жалела, что средство королевского алхимика оказалось столь чудотворным. Сестре не помешало бы еще немного полежать в постели, и если мать могла уступить, то Джулия... Она не терпела возражений. Джулия жаждала сотворить из Августы симбиоз принцессы и феи, и, кажется, у нее это получилось. Свадебное платье будущей графини Монтезе доставило швеям немало хлопот. Во-первых, оно было сложного кроя, из разной фактуры ткани. Сверху — тончайшее, расшитое бриллиантами белое кружево. Оно прикрывало руки, но пикантно оголяла часть тела спереди и сзади. Грудь заключили в лиф из нежнейшего атласа цвета розовой пудры. Пышная, воздушная многослойная юбка в складку довершала образ. Разумеется, не обошлось без украшений. Аристократы вроде Ивара признавали только бриллианты. Именно они украсили тиару невесты, каплями росы застыли в серьгах. «Готово!» — довольно кивнула горничная и поднялась. Августа сглотнула. На нее вновь накатила паника. Затравленно оглядевшись, она в который раз подумала, может, остаться. Но там ждал Ивар. Августа не могла его подвести, поэтому смиренно позволила приколоть к зачесанным высокий пучок волосам фату и увенчать себя тиарой. Ничего, она справится. Когда рядом Ивар, нельзя не справиться. Мысли о будущем муже прогнали тревогу. Августа улыбнулась, как и полагалось, счастливой невесте. Она уже собиралась взять со столика букетик из белых роз и фрезий, когда в дверь постучались. Неделикатно, требовательно, всего лишь оповещая о своем визите. Мгновением позже она распахнулась, явив Трезора сир Валена. Стоило ему вопросительно приподнять брови, как горничная и Ирма, прихватив протестующую Джулию, сделали книксен и проскользнули мимо него в коридор. Августа осталась одна, словно из лета перенеслась в зиму. Опустив голову, Августа замерла напротив зеркала, напряженно прислушиваясь к неспешной поступе короля. Что ему нужно? Августа полагала, они увидятся лишь в храме, когда придет время расписываться в книге. Однако Трезор здесь, величественный, в синем бархате, благоухающей властью и уверенностью. Короткое междометие могло означать что угодно. Трезор обошел Августу, пробежался взглядом по ее наряду и, кажется, остался доволен. Он вальяжно развалился в кресле и щелкнул пальцами, привлекая к себе внимание. «Хорошо выглядите!» У Августа отлегло от сердца. «Доволен-таки!» «Полагаю, вы хотели поговорить о будущих формальностях, ваше величество!» Неуверенно предположила она. Трезор покачал головой. «Я задолжал вам подарок. Фамилия Дзирт с тиарой не гармонирует. Племянница!» Последнее слово он произнес с ядовитой усмешкой, смакуя каждую букву. Августа окаменела. Она не знала, к добру ли признание родственных связей, и решила не рисковать. Трезор ей не дядя. Он мог сколько угодно провоцировать, Августа не должна поддаваться. Какой же титул вам пожаловать?» Король задумчиво почесал кончик носа. «А выбирайте сами!» Немигающий взгляд чуть прищуренных глаз замер на лице Августы. Ее захлестнула тревога. Может, сослаться на жуткую головную боль и под благовидным предлогом сбежать? Но Августа не смолодушничала. Она посмотрела ему в глаза, не отвернулась, не потупилась, как прежде. «Ну, хорошо. Давай думать». Его неожиданное «ты» выбило почву из-под ног, и Августа осела на край туалетного столика. «Платье!» — предупредил Трезор, и, прежде чем она успела воспротивиться, аккуратно усадил на свое место. «Если метишь высоко, изволь соответствовать. На герцогство не рассчитывай. Я своих слов обратно не беру. К сервалинам ты никакого отношения не имеешь. Получишь баронство. Все равно кое-кому земли уже не нужны». Король намекал на дворян, втайне поддержавших Анжия. «А фамилию тебе придется дать новую. Предлагай». «Алис», ненадолго задумавшись, ответила Августа и пояснила. «Я хочу увековечить память подруги». «Алис так Алис», — пожал плечами Трезор и положил ладонь на ее голову. «Поздравляю, сира. Немногих вот так королевским прикосновением в приватной обстановке возводят в дворянство. Бумаги получите после церемонии. Поторопитесь». Ивар уже заждался. И 550 гостей тоже. Уже на пороге он обернулся и строго добавил. «Изволь сделать его счастливым». «Постараюсь», — прошептала Августа. Страх ушел, волнение улеглось. Она была готова спустя какой-то час сказать Ивару «да». Но для начала надлежало добраться до храма. Обычно невесту вез туда отец, однако в случае Августы придется добираться одной. Но разве это проблема, когда спешишь к любимому человеку? «Скучала?» Августа улыбнулась, когда глаза закрыли теплые ладони. Кто бы сомневался, Ивар Сирлир не верил в приметы, не удержался и открыл портал в гардеробную невесты. «Очень». Августа прижалась к нему спиной, вдохнула знакомый аромат. «Он приходил?» Кольцо объятий сомкнулось вокруг ее талии. Зеркало отразило бесконечно любимого и прекрасного, да что там, восхитительного Ивара. По случаю бракосочетания он был в белом, эффектный контраст со жгучей внешностью истинного темного. Шитье свадебного камзола переливалось, мерцала в солнечных лучах. «Да», — кивнула Августа, без труда догадавшись, о ком речь, и поспешила заверить. «Все улажено. Его Величество пригрозил убить меня, если я не сделаю тебя счастливым». «А ты?» Ивар склонился над лицом невесты. Их губы практически соприкасались. «А я «Кто я такая, чтобы нарушать королевскую волю?» Тихо рассмеялась Августа и запечатлела на губах жениха быстрый поцелуй. Потом подумала и поцеловала снова, мало заботясь о том, что они опоздают. «Ничего, Трезор, Тайрек и гости подождут, ведь Августа с Иваром заняты самым важным делом на свете».